517. Матерь Агни-йоги. Освободившись от плотного тела, человек в каждой из последующих лок выявляется в соответствующей оболочке, которая растет, развивается, стареет и затем сбрасывается за ненадобностью. К этому быть надо готовым, как готовиться к смерти физической, вернее, к жизни в надземном. Точно так же и там надо знать о неизбежности освобождения от тонкого и ментального тел. Это упрощает процесс.